История о Витахавье. Васиштха продолжил. Есть и другой путь размышлений, как, например, принятый мудрецом Витахавьей. Этот мудрец бродил в лесах на горе Виндиас. Когда-то он полностью разочаровался в мирских делах, замутняющих сознание, и после размышлений, свободный от всех извращенных понятий и мыслей, он оставил мир как отработанную иллюзию. Он пришел в свою уединенную обитель, сел в позу лотоса и стал неподвижным, как горная вершина. Вобрав в себя щупальца своих органов чувств и устремив внимание ума на себя самого, он начал такие раздумья. «Как непостоянен мой ум! Даже устремленный вовнутрь, он не остается на месте, а возбуждается мгновенно, как поверхность океана. Привязанный к органам чувств, он скачет снова и снова, как мячик. Взращенный ощущениями, ум хватается за то, что только что отвергнул сам, и как безумец бежит за той самой вещью, которую ему запрещают. Он прыгает от предмета к предмету, как обезьяна. Теперь я рассмотрю природу пяти органов чувств, благодаря которым ум отвлекается. О, органы чувств! Не пришло ли время понять вам всем свою собственную истинную природу? Разве вы не помните страдания, последовавшие за вашим поиском наслаждений? Откажитесь от этого бесполезного возбуждения. Воистину, вы инертны и конечны. Вы как дорога, по которой ум выходит вовне, чтобы добраться до объективных переживаний. Я ваш властитель, я есть сознание, и только я делаю все это как чистый интеллект. Вы, о чувства, насквозь фальшивы. Нет никакой связи между вами и сознанием, которое есть высшее Я. Только в свете этого бесстрастного сознания вы можете функционировать, как люди делают свою работу при свете солнца. О, органы чувств! Не примеряйте на себя неверные понятия, что вы обладаете собственным умом, так как вы им не обладаете. Даже ваши неверные понятия о том, что вы живы, дают начало только страданиям. Нет ничего, кроме сознания, бесконечного и безначального. О, вздорный ум! Что же тогда ты представляешь собой? Понятия, возникающие в тебе о том, что ты что-то делаешь и чем-то наслаждаешься, хоть и кажутся вселяющими радость и молодость, на самом деле смертельный яд. Не будь глупцом, о ум! Ты ничего не делаешь и ничего не испытываешь на самом деле. Ты инертен, и твой интеллект происходит не от тебя, а от какого-то другого источника. Как с тобой соотносятся удовольствия? Ты даже не существуешь сам по себе. Как же ты при этом можешь относиться к чему-либо? Если ты поймешь, что ты только чистое сознание, тогда ты воистину будешь этим сознанием. Могут ли в тебе возникнуть страдания, если ты есть бесконечное и безграничное сознание? О ум! Я должен ласково и терпеливо донести до тебя истину, что ты по правде не тот, кто делает или ощущает. Воистину, ты инертен. Разве может танцевать вырезанная из камня статуя? Если твой интеллект полностью зависит от бесконечного сознания, тогда счастье тебе в таком понимании. Однако, то, что сделано интеллектом или энергией другого, считается сделанным этим другим. Серп срезает траву энергией жнеца, и потому жнец и есть сборщик урожая. Точно так же, хоть нож режет, но тот, чья рука его направляет, является убийцей. Ты инертен, о ум. Твой интеллект исходит от бесконечного сознания. Это бесконечное сознание знает себя через себя, ощущает собой себя в себе. Бог постоянно стремится прояснить это тебе, потому как мудрый должен объяснять все тупому сотни разных путей. Только свет сознания существует как сознание или интеллект, и это уже называется умом. Если ты поймешь эту истину, ты растаешь в тот же миг. О глупец, почему же ты страдаешь, если воистину есть бесконечное сознание? Оно вездесуще, оно есть все. И когда ты это поймешь, ты сам станешь всем. Нет ни тебя, ни тела. Есть только одно бесконечное сознание. И в этом однородном сознании кажутся существующими разнообразные концепции типа «я» и «ты». Если ты есть высшее «я», тогда существует только это «я», а вовсе не «ты». Если ты инертен, но отличен от «я», тогда тебя тоже нет. Потому что существует только «я» или бесконечное сознание, и больше ничего. Нет никакой возможности для существования чего-то третьего, кроме сознания и инертной субстанции. Поэтому, о ум, ты не тот, кто делает, и не тот, кто ощущает. Тебя использовали как канал сообщения между мудрыми и глупцами для инструктирования глупцов. Но воистину, этот канал инертен и нереален. Реально только сознание. Если жнец не использует серп, может ли серп жать? И нож не имеет силы убить. О ум, ты не деятель и не ощущатель. Вот и не страдай ерундой. Сознание не такое, как ты. Поэтому не печалься о нем. Оно не приобретает ничего ни деланием, ни неделанием. Оно пронизывает все, и более ничего нет. Что тогда оно должно делать и что желать? Ты не имеешь никакого отношения к сознанию, кроме подобного тому, как запах относится к цветку. Отношения существуют только между двумя независимыми существами сходной природы, когда они стремятся к объединению. Ты, о ум, постоянно возбужден, а сознание всегда в спокойствии. Поэтому между вами не может быть ничего общего. Если же ты впадешь в состояние самадхи или полного баланса, будешь сосредоточен только на сознании, без отвлечений на разнообразие, без понятий множества и единства, то ты поймешь, что нет ничего, кроме единого сознания, проявляющегося, как эти бесконечные существа. О чувства! Я чувствую, что вы все разбежались от света моих укоров, ибо вы рождены тьмой невежества. О ум! Воистину, твое появление как чего-то существенного твоим же печалям. Смотри, когда ты есть, бесконечные существа заблуждаются и входят в этот океан страданий со всеми своими богатством и нищетой, болезнями, старостью и смертью, как зависть сгрызает лучшие качества и убивает их, как похоть или желание отвлекает и растрачивает свою энергию. О ум, когда тебя нет, расцветают все хорошие и благородные качества. Тогда есть мир и чистота в сердце. Люди не впадают в ошибки и сомнения. Возникает дружба, от которой все счастливы. Заботы и беспокойства высыхают. Когда темнота невежества рассеивается, ярко горит внутренний свет. Умственные отвлечения и проблемы пропадают. Возникает внутреннее самопознание, и понимание истины прекращает восприятие иллюзий мира. И тогда сияет только бесконечное сознание. Возникает блаженство, недоступное глупцам, которые полны желаний. Как новые всходы могут появиться на месте сгоревшей травы, из этого может появиться новая жизнь. Однако тот, кто избежит повторного падения в невежество, будет наслаждаться знанием сознания навсегда. Таковы результаты твоего отсутствия, о ум, а также еще много чего. О ум, ты поддерживаешь все наши желания и надежды, а когда тебя нет, нет и всех этих надежд и желаний. И тогда ты можешь выбрать, быть ли тебе единым с реальностью или прекратить существование как чего-то независимого. Твое существование как единого с сознанием и неотличного от него способствует счастью, о ум. Поэтому укоренись покрепче в своем понимании собственного несуществования. Воистину, это глупо упускать счастье. Если ты существуешь как внутреннее существо или сознание, будешь ли ты желать своего несуществования? Но ты не являешься чем-то реальным, поэтому твое счастье есть заблуждение. Ты никогда не был реальным. Ты появился от глупости и невежества. Но теперь, через раздумья о своей собственной сущности и о сущности чувств и сознания, ты снова перестал существовать. Ты есть, только пока не задумываешься об этом. Когда возникают раздумья, появляется полное равновесие и однородность. Ты был рожден от невежества, или, что то же самое, отсутствие мудрости и способности к разделению реального и нереального. Когда возникает мудрость, ты пропадаешь. Поэтому я приветствую мудрость. О ум! Ты был пробужден разнообразными средствами. Теперь, когда ты потерял неверные признаки ума, ты существуешь как бесконечное сознание, свободное от всех ограничений и обусловленностей. То, что возникло в глупости, пропадает в мудрости. Несмотря на тебя, о мой хороший ум, эти раздумья возникли в тебе, несомненно, для достижения благости. Поистину, нет ума. Существует не ум, а только сознание. Есть только оно и ничего более. Я есть это сознание, поэтому нет ничего помимо меня во всей Вселенной. Я — бесконечное сознание, чье кинетическое состояние кажется Вселенной. Васиштха продолжил. После таких раздумий мудрец Свитахавья оставался в состоянии полного самадхи, и даже его дыхание не двигалось. Его сознание было не зафиксировано внутри, не воспринимало объекты снаружи. Его глаза были мягко сфокусированы в районе носа. С прямой спиной он казался живой статуей. Так он жил 300 лет, не покидая своего тела. Его самадхи не прерывалась ни природными катаклизмами, ни людьми, ни нечеловеческими существами. 300 лет прошло, как если бы они были одним часом. Тело, отраженное в сознании, было им защищено. После этого его ум зашевелился в сердце, и в нем возникло понятие создания. Потом он провел 100 лет, как мудрец на горе Кайлас. 100 лет он был полубогом. Потом в течение 5 циклов он правил как Индра, царь небес. Рама спросил: «Как же можно изменять время полубогов, таких как Индра, например, о мудрый?» Васиштха ответил: «Энергия бесконечного сознания вездесуща, и она проявляется, как что и где ему угодно. Что бы, где бы и как бы это сознание не вообразило, этим оно и становится». Все это он видел в своем сердце, свободном от ограничений. Из-за достижения бесконечного сознания эти понятия возникли в нем сами по себе. После этого он служил Шиве целую эпоху. Все это он пережил, просветленный мудрец Свитахавья. Рама спросил: «Если таково переживание Свитахавьи, просветленного мудреца, тогда, как мне кажется, привязанности и освобождение от них присущи даже мудрым». Васиштха ответил: «О Рама, для свободных мудрецов этот мир существует во всей своей чистоте, спокойствии и идеальности, как бесконечное сознание. Как для такого могут быть привязанности и свобода от них? Так как Свитахавья стал единым с бесконечным сознанием, он ощущал ощущение всего и ощущает все даже сейчас». Рама спросил: «Если создание мудреца было фиктивным и воображаемым, были ли существа в нем сознательными и смертными?» Васиштха ответил: «Если создание Свитахавьи было фиктивным, о Рама, то и это творение точно такое же. И то, и это – чистое бесконечное сознание, и их проявление только из-за заблуждений ума. Воистину, то творение никогда не существовало, и это тоже никогда не было. Есть только сознание в прошлом, настоящем и будущем. Только пока не понята эта истина, мир кажется твердой реальностью». Рама спросил: «Пожалуйста, расскажи мне теперь, как Свитахавья оживил свое тело в пещере». Васиштха продолжил: «Мудрец осознал бесконечное сознание, и он знал, что ум, названный Свитахавьей, был только фокусом бесконечного сознания. Когда он служил Шиве, он однажды решил увидеть тело Витахабхи. Когда он так подумал, в своем собственном сознании он увидел все свои другие воплощения, которые у него были. Некоторые из них уже кончились, некоторые все еще продолжали существование. И он увидел тело Витахабхи, как червя в грязи. Увидев это, он подумал: «Несомненно, это мое тело лишено жизненной силы и потому не может функционировать. Я сейчас выйду на солнечную орбиту и с помощью солнечной энергии войду в это тело. Или, ну его, что мне делать в конце концов с телом Витахабхи? С другой стороны, это тело не стоит ни оживлять, ни бросать. Мне, в общем-то, совершенно без разницы, будет ли оно оживлено или забыто. Ну ладно. Я вижу, что тело еще не разложилось на исходные элементы. Поэтому я войду в него и немножко в нем поживу». Затем тонкое тело мудреца вышло на солнечную орбиту. Отражая цель этого выхода и необходимые для этого действия, солнце дало возможность своей энергии выполнить задачу. Тонкое тело мудреца поприветствовало солнце. Энергия солнца повела это тонкое тело и, как было поручено солнцем, прибыла в регион Виндхи. Она опустилась прямо там, где лежало тело мудреца, покрытое грязью. Следуя за ней, тонкое тело Витахабхи тоже вошло в тело. В тот же момент это тело стало живым. Витахабхи поклонился солнечной энергии, которая возвратила приветствие. Энергия вернулась на солнечную орбиту, и мудрец последовал к озеру, чтобы помыться. Приняв омовение и помолившись солнцу, мудрец начал жить, как ранее. Он жил просветленной жизнью, с дружественным, сбалансированным умом, умиротворенной, полной сочувствия и радости. Васиштха продолжил. Вечером мудрец снова вошел в знакомый лес, чтобы практиковать интенсивную медитацию. Он подумал: «Я уже понял фальшивость органов чувств. Дальнейшие раздумья об этом будут излишними». Оставив все бесполезные понятия, он сел в позу лотоса снова, и в нем возникло знание: «Я нахожусь в сознании в полном равновесии. Пробужденный, я остаюсь как во сне». Находясь в трансцендентальном состоянии сознания, я продолжу существование, пока тело не умрет. Решив так, он медитировал 6 дней, которые промелькнули одной секундой. После этого он долго жил, как свободный мудрец. Он был свободен от экзальтаций и от печалей. Временами он обращался так к уму: «О ум, смотри, какой ты блаженный теперь, когда ты пребываешь в равновесии. Оставайся таким все время». Он обращался к своим чувствам так: «О чувства, сознание не принадлежит вам, и вы не принадлежите сознанию. Пропадите все вы пропадом. Ваши стремления уничтожены. Больше вы не можете управлять мной. Ошибка вашего существования возникла из-за невежества сознания. Все эти ошибки существуют в темноте невежества, и в свете мудрости они пропадают». О чувства, вы отличны от сознания. Деятель действий отличен от всего этого. Воспринимающий ощущения тоже отличен. И бесконечное сознание снова отличается от всего этого. Что есть чья ошибка и как она возникает? Примерно так. Деревья растут в лесу. Веревки, связывающие дрова, сделаны из волокон. Кузнец выковывает топор и так далее. Из-за всего этого человек строит себе дом для своего собственного проживания, а не потому, что захотел построить дом. Точно так же в этом мире все события случаются независимо одно от другого, и их совпадение случайно. И кто же во всем этом виноват? Когда известна истина, ошибка остается ошибкой, знание становится очевидным знанием, реальное – реально, нереальное – нереально, то, что разрушено – разрушено, и что остается – остается. Так, раздумывая и сохраняя очевидность знания, мудрец очень долго жил в этом мире. Он был в состоянии, совершенно свободном от глупостей и ошибок. И из этого состояния не рождаются снова. Когда возникали контакты с объектами органов чувств, он оставался в спокойствии и наслаждался блаженством осознания. Его сердце было свободно от привязанностей и отвращений, даже когда разнообразные ощущения приходили к нему сами по себе. Васиштха продолжил. Однажды мудрец почувствовал, что ему хочется оставить это тело и никогда больше не воплощаться. Он ушел в пещеру в горе Сахья, сел в позу лотоса и подумал. Витахавья сказал это про себя. «О привязанность, оставь свою силу! О ненависть, оставь ненавидимое! Ты достаточно поиграла со мной! О удовольствие, приветствую тебя! Ты меня поддерживала все эти годы и даже заставила забыть о себе! О печаль, приветствую тебя! Из-за тебя я начал этот путь к самопознанию. Поэтому ты воистину даришь наслаждение. О тело, мой друг, позволь мне уйти в мое вечное место жительства в самопознании. Таков порядок вещей в природе. Каждый оставляет тело в тот или иной момент. Я оставляю тебя сейчас. Ты само напрашивалась на это расставание, мудро ведя меня к пониманию истины. Как прекрасно, чтобы позволить мне достичь самопознания, ты разрушила само себя. О, мать моя, стремление! Дай мне разрешение уйти. Ты теперь остаешься одно, потому что я достиг состояния высшего умиротворения. О, похоть! Чтобы победить тебя, я взял в друзья твоего врага спокойствие. Прости меня. Я ухожу в свободу. Благослови меня. О, добродетель! Приветствую тебя, ибо ты спасла меня от преисподней и привела меня на небеса. Приветствую грех, источник боли и наказаний. Приветствую невежество, под властью которого я трудился так долго и которое я теперь вообще не вижу. О пещера, мой друг в медитации, приветствую тебя. Ты дала мне приют, когда я страдал от боли мирского существования. «О, моя Данда, ты тоже была моим другом, защищая меня от змей, ям и тому подобного. Приветствую тебя. О, тело, возвращайся в элементы, из которых ты сделана. Приветствие действиям, таким как купание и омовение. Приветствие всем действиям этого мира. Приветствие жизненной силе, которая была моим компаньоном. Что бы я ни делал в этом мире, все было сделано только тобой, через тебя и благодаря твоей энергии. Молю тебя, возвращайся к своему источнику, ибо я сейчас сольюсь с бесконечным сознанием. Все сходящееся вместе в этом мире должно когда-то расстаться. О чувства, возвращайтесь к своим источникам, космическим элементам. Я сейчас войду в себя через себя, как указывается окончанием звука ОМ. Я свободен от всех активностей этого мира и ото всех понятий восприятия и ощущения. Мое сердце находится в мире, как резонанс звука ОМ. Ушли все заблуждения и ошибки. Васиштха продолжил. С полностью безмолвными желаниями в сердце, установившись в пространстве недвойственного сознания, мудрец Витахавья произнес священный звук ОМ. Сосредоточившись на эзотерическом значении ОМ, он исправил ошибку восприятия внешнего вместо реального. Полностью оставив все концепции и восприятия, он оставил все три мира. Он полностью остановился, как останавливается колесо гончара. Звук ОМ разорвал сети органов чувств и их объектов, как ветер разгоняет запахи. После этого он пронзил темноту невежества. Он на мгновение воспринял внутренний свет, но тут же отказался и от него. Он прошел и свет, и тьму. Остался только след мыслеформ, и это он тоже отбросил во мгновение ока. Теперь мудрец был в бесконечном, немодифицированном сознании. Это было как состояние сознания новорожденного. Он оставил всю объективность сознания и даже малейшие движения сознания. Он пересек это состояние и достиг осознания глубокого сна. Он продолжил и далее, и достиг трансцендентальности или турии. Это состояние такого блаженства, которое невозможно описать. Оно одновременно и есть, и не есть, и что-то, и не что-то, свет и тьма. Оно полно несознания и беспредметного сознания, и оно вообще может быть указано только через отрицание «не это и не то». Он стал тем, что вне любого описания. Это состояние «ничто», сознания, Пуруши Санхи, Ишвары Йогов, Шивы, Времени, Атмана или Высшего Я, Не Я, Центра, Середины и так далее, в соответствии с тем, как это называют мистики разных традиций. Это то самое состояние, которое обозначается истиной с точки зрения любого писания, то, что есть все, вот туда он и попал. Когда мудрец стал одним с бесконечным сознанием, тело разложилось, и все элементы вернулись к своим источникам. Вот я тебе и рассказал, о Рама, прекрасную историю о мудреце Витахавье. Подумай над ней. Все, что я тебе рассказал и что говорю сейчас, результат непосредственного видения, прямого опыта и глубоких раздумий. Медитируй над этим, о Рама, и найди истину. Освобождение достигается только мудростью или самопознанием. Только такой мудростью можно выйти за пределы страданий, уничтожить невежество и достичь совершенства. То, что было описано как Витахавья, только понятие в нашем уме, так же, как и я, и ты. Все эти чувства и весь мир есть не что иное, как ум. Чем еще может быть этот мир, о Рама?